Подглавка четвертая. В Москву мы переехали в половине октября в наемный наш дом на Никитском бульваре. Внизу жил брат, князь Владимир Волконский, а в этот год с ним жила его невестка, княгиня Марфа Никитишна, со своими двумя мальчиками и девочкой. В Анночкино рождение, ноября 11-го, у нас обедал какой-то из родных, а после обеда все разъехались. Дмитрий Александрович пошел к себе в кабинет. Я что-то себя не совсем хорошо чувствую, отдохну немного. А к чаю ты пришли меня разбудить? Собрались мы все в зале пить чай. Пришел и Дмитрий Александрович. Сидим всею семьей, говорим, смеемся. Вдруг он ахнул и вскочил со стула, и скорыми шагами пошел в гостиную, к зеркалу. — Что с тобой? — спрашиваю я. Он идет, улыбается и ничего не говорит, и такой расстроенный. Так прошло минут пять, он не говорит и показывает, чтоб ему дали чем писать. Которая-то из девочек побежала, принесла бумаги и карандаш. «Пошли за доктором, у меня отнялся язык», — написал он. Мы все ужасно встревожились. Я послала за Шнаубертом, который у нас лечил, и вместе с тем послала к брату-князю Владимиру просить, чтобы скорее пришел. У него был его доктор, приятель Скюдери, и они оба тогда пришли. Дмитрий Александрович сидел у стола и руками тер себе виски, и, немного погодя, сказал довольно внятно. Бог милостив, лучше. Я только испугался. Шнауберт был дома и скоро приехал. Он и Скюдери потолковали между собой и решили, что Дмитрию Александровичу нужно кровь пустить, потому что его все еще тошнило и опасали, чтобы не повторился удар. Тотчас пустили кровь из руки, и у Дмитрия Александровича перекривило лицо. Но это продолжалось недолго. Мало-помалу лицо пришло в свое обыкновенное положение. Осталась только какая-то болезненная улыбка и что-то необычное в выражении глаз, как будто он чему удивлялся. Я ужасно была смущена, но старалась сделать вид, что спокойно, чтобы не испугать мужа и преждевременно не растревожить детей. Сама же я понимала, что дни моего мужа сочтены. Мое сердце это чувствовало. С этого дня здоровье Дмитрия Александровича стало, видимо, и ежедневно ухудшаться. У него сделалась одышка, стали опухать ноги, и, наконец, Шнауберт потребовал, чтобы созвали консилиум. В то время в Москве не было такого множества докторов, как теперь. Самые известные были Мудров, Шнауберт, Скюдери и Яков Павлович Майер, домашний доктор Апраксиных, к которому и мы имели большое доверие. Примечание. Мудров Матвей Яковлевич, 1772-1831, врач, профессор медицины Московского университета, известный масон, мистик, друг Новикова и Витберга. Вот их-то всех и пригласили мы на консилиум. Больной, видимо, слабел, и при исследовании признаков его болезни оказалось, что у него начинается водяная. Мне этого не сказали, но передали князю Владимиру, и из его слов я поняла, что болезнь может только несколько продлиться, а что о совершенном выздоровлении нечего и думать, и эта мысль меня убивала. Все единогласно говорили, что не следовало пускать крови, так как удар был нервный, а не кровяной, и что поспешность Шнауберта была непростительна, кровопускание еще разжидило кровь и без того уже худосочную породило водяную. Конечно, ни доктора... Не все возможные средства не продлят жизни человека ни на одно мгновение далее положенных пределов от Господа, но я не могла равнодушно видеть Шнауберта, слыша, что все его обвиняют в неосмотрительности, и, считая его все-таки виновником смерти мужа, перестала его принимать. Ему два раза сказали, что больной спит, он понял и перестал ездить, а больному, что сам Шнауберт болен и ездить не может. К нам ездил Мудров раза два в неделю, а Майера пригласили быть домашним нашим доктором, и он навещал больного ежедневно. Много бессонных ночей провела я, сидя у постели моего друга, и про это время трудно и тяжело вспоминать.